Ну а потом, когда все расчувствовались, мы спели песню, которая в то лето как по ветре обошла все фронты. С берез не слышен, невесом спадает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. И немудрящая эта мелодия захватила бывалых, прошедших огонь и воду воинов. Когда прозвучала, и каждый думал о своей, припомнив ту весну, и каждый знал, дорога к ней идет через войну. Ей-богу, у некоторых не буду уже уточнять, у кого именно, глаза были влажными. Берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуя спасы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей прекрасных свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вот он снова прозвучал. Свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. И коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит. И что положено кому, пусть каждый совершит. Что ж, друзья, вдоль нас черёдно будет сталь крепка. Пусть наше сердце не замрёт, не задрожит рука. На стол черёд пришла пора, идём, друзья, идём. За всё, чем жили мы вчера, за всё, что завтра ждём. С берёз не слышно, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуя спасы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Нет, в отличную компанию привела меня военная судьба в лице начальника военного отдела «Правды» генерала Галактионова в финале войны. Раздумывал я, укладываясь на своих палатях на свежей, шуршащей, душистой овсяной соломе. И все-таки каюсь, скребет, ох, как скребет на душе. С флагом-то на ратуше вышел прокол. Не мою корреспонденцию и не вправде прочтет на эту тему маленький лохматый редактор. Прочтет и, может быть, нехорошо подумает обо мне. Но ничего, ничего. До Берлина 896 километров. Будет еще время.